«Старшина!» — крикнул я. «Поаккуратнее там!» — и зашел в комнату. Это было именно то, что мы искали. На столе стоял радиопередатчик, по стенам висели карты Свальбарда, Северного океана и Арктического побережья. На карте архипелага имелись пометки, черным и красным карандашом, с цифрами и датами. Я нашел наш остров и увидел там красный кружок с пометкой 2110. Подобных кружочков было 7, рядом с одним из них значилось 20-240, и это были самые большие цифры. Черными квадратиками обозначались поселки, прииски и торговые фактории с указанием численностью населения. В Грумманте, где стоял зимний сад Сарыча, оказывается, проживало аж 7748 человек, мегаполис по здешним меркам. Рядом с несколькими фьордами были пиктограммы в виде якоря, по всей видимости, разведанные стоянки для кораблей. Я с пугающей ясностью осознал будущую судьбу Свальбарда. «Спроси его, когда он прибудут», — сказал я, входя в комнату. Дыбенко отбросил потные волосы назад и сказал: «А я уже спросил, в конце апреля, сразу как лед сойдет. А кто они? Пойдем, покажу. Ты, кстати, как насчет повоевать на стороне новой империи?» Дыбенко слегка задумался. «Это смотря против кого, поручик. Не переживай, тебе понравится. Мы доволокли пленного до усадьбы Сарыча. Состояние его было весьма плачевным, и мне было откровенно жаль это несуразного коннахтского мужика. Он без лыж бежал на веревке, которую держал Дыбенко. Мы не могли оставить его в бараке, и убивать не хотели, так что варинатов было немного. Явились?» — довольным тоном спросил Сарыч, уперев руки в боки. «И Чижика с собой приволокли. Рассказывайте, любезные, что да как». И я рассказал о готовящемся захвате островов, базах в укромных местах и отмеченных стоянках. «Ах ты черт», — сказал Сарыч, — «я не планировал переезжать так быстро. Пообвыкся уже, а оставаться мне тут нельзя, сожрут меня лаймы, армии-то у меня нет». «А что у вас есть?» — спросил я. «Сколько человек вас поддержит? Если будет выбор между мной и лаймами, половина Грумманта за меня встанет. Ну и в мелких поселках тоже найдутся. Но сами по себе люди не поднимутся, им гарантии нужны. А гарантии – это армия. А ее у меня нет. Есть охрана, но это пшик против Альянса. Сам Альянс сюда не полезет. Это будет частная компания», – влез в разговор Дыбенко. «У них на форме нет шевронов, то есть действуют они как бы по личной инициативе, понимаете? Ну и что, там будет несколько сотен человек, профессиональных военных. Я со своими разгильдяями многого не навоюю, это вам не армия», – развел руками Сарыч. «Пора паковать чемоданы. Как насчет того, чтобы стать губернатором Свальбарда?» – спросил я. «Каким губернатором?» – удивился Сарыч. «Известно каким, имперским». И предваряя его следующую реплику, я отрубил: «Будет вам армия. У вас есть мощный передатчик?» Сарыч набрал полную грудь воздуха, покраснел и даже начал синеть, но потом медленно выдохнул и побледнел. «Есть. Пройдемте. Наверное, правильным будет, если вы со старшиной Дыбенко займетесь вооружением ваших разгильдяев. Нужно организовать партию с нартами и собаками на соседний остров, там трофеев не на одну ходку. А я займусь рацией. А, да-да, эй, человек», — щелкнул пальцами хозяин дома. Добравшись до рации и усевшись на мягкое кресло, я покрутил рукоятки, вспоминая нужную частоту. Шипение и треск помех наконец стихли, и я произнес: «Седьмая штурмовая дивизия, прием. Вызываю полковника Бероева, прием. На связи седьмая штурмовая. Кто говорит?» «Адъютант его превосходительства говорит», — разозлился я. «Быстро давай». Незнакомый радист явно растерялся, а потом раздался знакомый голос: «Поручик, ядрена мать, нашлась пропажа». И я представил, как он вытирает лысину платком. «Нашлась, господин полковник. Вы случайно не знаете, где в условиях крайнего севера можно найти небольшую армию?» В ответ раздалась тишина, а потом тихая матерщина сквозь помехи. «Армию обещать не могу», — наконец сказал полковник. «А вот сводную роту организуем». «Сводная рота? Это просто прекрасно, господин полковник. Диктуй координаты, Ирод». Через пару дней я брел по заснеженной улице Грумманта и с отчаянием думал, что если полковник Бероев не выполнит обещание и у меня не окажется здесь сводной роты, лаймы займут Свальбард в два счета. Сарыч оказался прав, добровольцы из местных не поддавались дрессировке. Нет, они были смелыми парнями, и сам черт им был не брат, но понятия о тактике и дисциплине эти сорвиголовы игнорировали напрочь. Мы с Дыбенкой пытались вбить в их головы хотя бы самые азы современного военного искусства, но заставить бывших пиратов, контрабандистов и старателей по команде закапываться в снег и тщательно прицеливаться, а не палить в белый свет как в копеечку, высаживая магазин за магазином из положения от бедра, это пока казалось нереальным. Однако, дело есть, господин офицер. Невысокий самоед прятал лицо в меховой опушке анорака. Так-то много дел у нас. Он потянул меня за рукав, и я раздраженно дернул руку. Ты что себе позволяешь? Так-то разрешите обратиться, господин поручик. Тимир Дитингеев в ваше распоряжение, однако, прибыл. Я, честно говоря, слегка ошалел от такой новости. Это действительно был он. Стрелок-самородок из северных дебрей. Ну а кого им еще присылать в качестве связного? Самоедов на Свальбарде полным-полно, и Тимирди с его характерной внешностью вполне среди них может затеряться. Иди, обниму, зараза. Так-то не надо, господин поручик. Конспирация. Ай, ну тебя, веди уже. Далеко идти, однако, лыжи надо, или собачки. Это было резонно. Вместе с Тимирдием мы отправились к человеку с рыча. Ушлый абиссинец, как я понял, был незаменимым помощником, выполняя роль мажордома, завхоза и дворецкого одновременно. Он точно знал, где можно взять упряжку собак. Дыбенко тренировал свальбардский сброд на соседнем острове. Мы решили осваивать ресурсы на месте. Я волновался за безопасность этой идеи. Нет, бунта страшиться было нечего, я скорее опасался, что лютый лоялист поубивает своих подопечных. В общем, Дыбенку ждать было нечего, у него было дел по горло. Так что в путь мы отправились с Тимирдеем. Много вас прибыло? Нет, немного. Надо площадку подготовить для остальных, и мачту. Я сразу не сообразил, какую площадку он имеет в виду, и тем более, о какой мачте идет речь. Тингеев уверенно правил нартами, подгоняя собачек каюрским шестом. Он держал путь к сопкам, которые делили остров на две почти ровные части. С той стороны гор поселений не было. В летний сезон только старатели туда и забредали в поисках презренного металла. Подходящих стоянок для кораблей там не было. Через полтора часа резвого бега собак по снежному насту, мы перевалили сопки, и Тимирдей указал шестом. «Глядите!» Я повернул голову навстречу заходящему солнцу и увидел огромный четырехмоторный аэроплан с имперскими гербами на крыльях. Вокруг него суетились люди, устраивая лагерь и закрепляя машину, чтобы ее не повредило непогодой. Вот это да! Завидев наше приближение, они сначала схватились за оружие, а потом обрадованно замахали руками. Заснеженные лица, по уши закутанные в башлыки, родные хаки-шинели, черт побери, как я рад был их видеть. Здесь были Вишневецкий, вахмистр-перец с неразлучным Фишером, Лемешев и еще десяток бойцов из нашей роты. Выдыхая клубы пара, мы делились последними новостями, хлопали друг друга по плечам и смеялись. Они явно не ожидали увидеть здесь меня. В курсе был только хитрый Тингеев. Бероев почти всех наших выдернул и сообщил о командировке. Морщись от мороза, проговорил Вишневецкий. Сказал, приказ с самого верха. Заплатит командировочные, а руководить будет какой-то адъютант его превосходительства. Про командировочные всем понравилось, про адъютанта нет. А вы здесь откуда? А я и есть адъютант. А, Вишневецкий расслабился. Ребята, господин поручик нами командовать будет. Теперь расслабились уже ребята. А вахмистр Перец спросил, воевать с кем будем? С самоедами? Зачем с самоедами? Обиделся Тингеев. Самоеды, хороший народ. Правильно, Тимирди. Воевать мы будем с лаймами. Так они же вроде того, союзнички, были. Сам ответил на свой вопрос вахмистр. В любом случае такой командой мы многого не навоюем, сказал я, обводя взглядом полторы дюжины бойцов. Где остальные? Все замялись, а подносчик патронов Фишер многозначительно ткнул пальцем в небо. Утро у жителей Грумонта выдалось удивительным. Такого они, пожалуй, еще никогда не видели. Началось все с яркого света прожекторов с темного северного неба, из гула моторов. Потом раздался писк и скрежет, и бодрый голос громко проговорил в механический усилитель. Уважаемые жители Свальбарда, с сегодняшнего дня Грумонт и остальные поселки переходят под защиту новой империи. Церемония вручения символических ключей представителям имперских сил состоится в 9 утра на главной площади. Ваше присутствие обязательно. За ночь люди с рыча соорудили на площади флагшток, расчистили снег, а в качестве причальной мачты приспособили водонапорную башню, которая все равно не работала зимой. Когда заспанный народ начал потихоньку подтягиваться, на площади их встречала торжественная обстановка, ровный строй сводной роты имперской пехоты, сверкание кокард и штыков, духовой оркестр, организованный Сарычом, и три огромных дирижабля в небе. Их гигантские сигарообразные тела поблескивали, лучи прожекторов освещали площадь, а дула пулеметов и авиационных пушек зловеще шевелились в гнездах. Я, в новенькой шинели с золотыми погонами, стоял перед строем, чувствуя себя на своем месте впервые за последние полгода. Эр-рота, равнение на флаг, духовой оркестр, захлебываясь, заиграл имперский марш. Вверх по флагштоку начал подниматься боевой штандарт имперских войск. Где раз поднят имперский флаг, там он спускаться не должен. Громко озвучил классическую формулу Вишневецкий. Ура, ура, ура! Подхватили солдаты, а потом была церемония с вручением ключей и передача всей полноты власти на архипелаге исполняющему обязанности губернатора господину Сарычу. Сарыч, конечно, хитрый сукин сын, но это наш сукин сын. Так завершился вековой территориальный спор. Вольный Свальбард одним прекрасным зимним утром проснулся уже в составе империи. 20. Граница хаоса. Империя бурлила слухами. Шептались бабушки на заваленках, важные господа в трактирах, мальчишки в подворотнях, переговаривались, хмуря брови, офицеры, ворчали рабочие по пути на завод, крестились на купола церквей крестьяне, что-то происходило, говорили разное, то ли регент помер, то ли тайный совет взорвали в полном составе, то ли лоялисты пробрались в столицу и захватили в заложники кого-то настолько важного, что и сказать страшно, напряжение витало в воздухе, еще неделю назад все было просто и понятно, были директивы регента, были постановления тайного совета, и все работало. Теперь жизнь замерла, теневые владыки империи молчали. «Я думал, всем наплевать», — сказал он. «Мы, динозавры, реликт минувшей эпохи. Монархия — это рудиментарный орган, аппендикс прошлого, обреченный на ликвидацию путем хирургического вмешательства. Нынче в моде харизматичные и жесткие лидеры, а интеллигентные и добросердечные — подвешиваются за ноги. Этот ваш регент, конечно, выбивается из общей канвы, но вот к чему это привело. Ваше Величество, сказал я, вы, вообще-то, очень на него похожи. На регента, с чего бы это? Так ведь он ваш дедушка, пусть и двоюродный, Крестовский, что ли? Да не может этого. Впервые мне удалось его пронять. Не всегда увидишь, как наследник трети цивилизованного мира впадает в ступор. Я нашел его в Варзуге, в вонючем трактире, больного и в лихорадке. Хозяин оставил его в каморке на чердаке по доброте душевной, уж больно ему понравилось, как этот юноша исполнял на скрипке. Я поил его бульоном, давал ему хинин, даже сделал инъекцию панацелина, и вот, наконец, когда он оклемался, нам удалось поговорить. Это был странный разговор. Я шел за ним по пятам столько времени, что порой казалось, я знаю его всю жизнь, как будто это мой потерянный младший брат, которого у меня никогда не было, но я для него был просто добрым самаритянином с невнятными мотивами. Не из одной же любви к человечеству я убирал его дерьмо и поил его из ложечки. Вообще-то так все и было, на самом деле. От этого парня зависело, скатимся мы снова в ад гражданской войны, или удержимся на этой крохотной ступеньке, созданной регентом над бездной хаоса. Но пока он не производил впечатления человека, способного удержать в руках даже ложку, не то что самую большую страну в мире. Ты вот зовешь меня величеством, а я и понятия не имею, что это значит. Я недавно понял, кто я есть на самом деле. Я, домашний мальчик из высшего света, совершенно не приспособленный к жизни. Я не знаю ни этой страны, ни этого народа. Какое из меня величество? Почему ты так уверен, что я вообще хочу этим заниматься? Да я бы лучше всю жизнь в кабаках на скрипке играл, а я бы лучше гимназистом про философов-рационалистов вещал. В этом-то все и дело. У меня в общем-то не спрашивали, хочу я надевать хаки или нет. Меня приперли к стенке и заставили сделать выбор, эти или те. Выбор между злом и злом. Зло понятное, адекватное, такое, каким оно было с самого начала истории. И другое зло, то, которое притворяется добром, а потом вешает людей за ноги. Поэтому я уверен, Ваше Величество, вы будете гораздо лучшим правителем, чем любой из тех, кто решил, что управлять людьми – это замечательно. Вы не выбирали такого пути, поэтому гораздо меньше шансов, что вы окажетесь мерзавцем. И всего-то этого достаточно, чтобы доверить судьбу огромной страны в руки мальчишки. Правды ради, у него были крепкие, мозолистые руки. Время после свержения империи было для него непростым, он хлебнул лиха в эти годы, больше, чем многие из нас. Ради бога, ваше величество, вас с детства к этому готовили. Я, посредственный офицер, а полковник Бероев, отличный офицер. Подготовка, то, чего нет у эмиссаров, и то, что было у полковника Бероева, поэтому мы побеждаем. Я всегда считал, что управлять должны профессионалы. Он вяло махнул рукой. Ну какой из меня профессионал? Я разве управлял чем-то в своей жизни? Я, можно сказать, молодой специалист, практикант. Так у вас будут помощники. Не верю я тому, что Артур Николаевич умер, не такой он человек. И вообще, практику вы прошли. Шутка ли, из Нового Света на Свальбард, из Свальбарда, сюда. А сам-то, а у меня была коробка с золотом и дыбенка. Я вас познакомлю потом с дыбенкой. Это у какой человек, между прочим, лоялист. А когда узнал, кого именно я ищу, ни минуты не сомневаясь пошел со мной. Как думаете, почему? Понятия не имею. Он был все еще слаб, но взгляд потихоньку загорался тем самым, фамильным огнем. Этого огня было очень мало в глазах его отца, гораздо больше, в глазах деда, и очень ярко он горел во взгляде регента. Все-таки они были похожи. Да потому, что людей все это достало. Две войны, эпидемии, разруха, голод, вечная неуверенность в завтрашнем дне. Вроде бы все успокоилось, и появилась надежда, и вот опять. И у всех один единственный вопрос в голове. Знаете какой? Знаю. Он и у меня в голове тоже. Когда все это кончится? Ты не представляешь, как мне осточертело жить, постоянно сопротивляясь обстоятельствам, перебарывая себя и окружающий мир. Я ведь, дело ведь не в том, принц я там или не принц. У меня была семья, лучшая в мире, понимаешь? Я жил как у Бога за пазухой, я только сейчас это понял. Я наслушался про своего отца в последнее время, но, хотите, я скажу, про отца, я кивнул. Последнего императора можно назвать мягким, щепетильным, плохим политиком, но, ни у кого язык не повернется назвать его скотиной. Он был хорошим человеком и хорошим семьянином, это уж точно. Мой собеседник задумчиво кивнул. Сложно быть хорошим человеком и хорошим политиком, и хорошим военным. Теперь настал черед кивать мне. Но если мы хотим, чтобы это все кончилось, кому-то придется. Кто-то должен быть тем простым и понятным злом, каким оно было 7000 лет, или сколько там. Хотя мне, если честно, очень-очень не хочется. А почему это должны быть мы, поручик? Он впервые обратился ко мне по званию, которое стало для меня даже более привычным, чем имя. А почему это должен быть кто-то другой? Так уж вышло, вы император, я поручик. Нужно делать свое дело так хорошо, как только возможно. Делай что должно и будь что будет. Все так просто, не стоит множить лишние сущности. Да, он явно устал и откинулся на подушку. Чертова болезнь. С одной стороны, если бы он не заболел, я бы не догнал его. А с другой, сейчас на все эти сложные вопросы отвечал бы регент, а не поручик с неоконченным высшим образованием. Как я должен убедить его попытаться спасти страну, которая спокойно спала, когда за ноги вешали его отца, когда увозили его самого, и мать, и сестер везли черти куда, на смерть, и никто не пискнул. А уже потом, когда синие показали на что способны, все стали вспоминать империю, если не как потерянный рай, то как отчий дом, куда хочется спрятаться от треволнений мятежной юности. Точно, и теперь этот юноша должен причинять добро и наносить радость этим людям. Стал бы я на его месте делать это? Я впервые за 5 лет ехал в пассажирском вагоне. Второй класс, однако. Здесь были полки с мягким покрытием и стаканы с металлическими подстаканниками, и уборная, и кондуктор в шинели, и кипяток в титане. По сравнению с теплушками просто какая-то сказка. Все-таки под властью регента империя выдохнула и встряхнулась, пришла в себя. А теперь этому всему мог прийти конец. Я видел это в окно, и первые признаки меня пугали. На полустанке, который мы проезжали, было не убрано. Талый весенний снег никто не чистил, на сугробах виднелись собачьи экскременты и потеки мочи, чернела шелуха от семечек. Расхристанный станционный смотритель в неуставном треухе вместо красной фуражки вяло махал флажком в ответ на бодрый гудок паровоза. Я вздохнул и посмотрел на его величество. Он спал сном праведника, раскинувшись на полке. Вообще-то он выглядел как настоящий принц из сказки, высокий, статный, с пышной шевелюрой каштановых волос, волевым подбородком и ясными голубыми глазами, взгляд которых мог выбить дух из собеседника или внушить бесконечную симпатию. Какой-то потертый цивильный костюм, драповое пальто и башлык, лучшие из того, что мы нашли в Варзуге ему по размеру, затрапезный наряд с трудом скрывал его царственную осанку. Но это было слишком невероятно. Принц в вагоне второго класса. Никто и не пытался соотнести этого пассажира с наследником империи. Я видел, как некоторые люди постарше, бросив взгляд на будущего императора, задумчиво закатывали глаза или чесали затылок, пытаясь вспомнить, где они раньше могли видеть этого парня. Мы вышли прогуляться на одной из станций. Такой кирпичный вокзальчик с башенками и надпись староимперским шрифтом «Лесково». Здесь тоже все было заплевано семечками. «Возьмем пирожков?» – спросил я. Пирожник, румяный плотный мужчина, священнодействовал за своей тележкой. В тележку была впряжена низкорослая лошадка, на тележке пыхтела железная печурка. Он прямо тут из заготовок выпекал пирожки, с пылу с жару. К нему выстроилась целая очередь, трое парней, явно рабочие окраинного вида, городовой в сером мундире и мы. Парни отошли с полными руками вкусностей, время от времени выхватывали горячий пирожок из бумажного пакета и, задыхаясь от жара, поглощали лакомство, обжигаясь и обливаясь жиром из начинки. Пирожник вытер руки о грязно-белый фартук и поднял глаза на следующего клиента. Это был городовой, обычный, ничем не примечательный дядечка. Он слегка сутулился, шашка в ножнах неловко билась о левую ногу, фуражка сбилась на лоб. «Дайте, пожалуйста, три пирожка с морковкой и один с мясом. Подходите, не стеснитесь». Пирожник радушно улыбнулся нам, игнорируя городового. Тот недоуменно повертел головой. «Сейчас моя очередь. Господа, чего же вы ждете? Что вам подать?» Снова обратился к нам пирожник. «Извольте обслужить меня», — вскипел городовой. «Маме своей скажи, чтобы она тебя обслужила», — вдруг вызверился уличный торговец. «Иди отсюда, пока цел». Это было что-то новое, а точнее, слегка забытое старое. Такое я видел в самом начале. Полиция всегда получает первой, когда начинается смута. И вовсе не важно, ты верный пес режима или просто тянешь лямку за зарплату. Но позвольте, какое вы имеете? Городовой схватился за свисток, но его вдруг окружили давешние парнишки. «Не свисти, дядя», — сказал один из них, — «денег не будет. А лучше, сымай погоны и беги отсюда. Кончается ваша власть», — недолго музыка играла. «Снимай погоны» резануло меня по ушам. Я чувствовал, как напрягся за моей спиной наследник. «Отставить!» — рыкнул я. Парни дернулись, но напор выдержали. «Шел бы ты, служивый, отсюда!» Пирожник вышел из-за тележки. Рукава его вязаной кофты были закатаны по локоть, и я увидел характерные синие узоры на предплечьях. «Вы понимаете, что сейчас делаете?» Я кивнул на парней, которые все еще держали городового. «Нападение на представителя власти. Знаете, чем карается?» «Какой власти, служивый?» «Нет никакой власти, вся кончилась». Пирожник вдруг швырнул мне в лицо свой фартук, который успел снять неведомо когда. Я на секунду замешкался, и пирожник уже влетел в клинч и принялся мутузить меня кулаками по ребрам. Рабочие парни пинали городового, который лежал на земле, и тут в дело вступил принц. Это было что-то невообразимое. Он двигался плавно, как хищник, перетекал с места на место. Его движения были сродни танцевальным, он даже не наносил ударов. Захват, поворот, и противник валится на землю. Блок, перехват руки, и снова враг повержен. Я успел отвесить пирожнику пару крепких ударов, прежде чем наследник ухватил его за одежду. Выписав своим внушительным телом замысловатую траекторию, этот крепкий мужчина обрушился в грязный снег, как мешок с картошкой. Глаза будущего императора сверкали яростным огнем. Парни попытались подняться, чтобы продолжить схватку. Пирожник щелкнул выкидным ножом на колени. Его голос был подобен грому, и на колени повалились не только участники потасовки, но и весь народ, с интересом наблюдавший за происходящим. Даже я чуть не поддался общему порыву, и только неимоверным усилием воли остался стоять на ногах. Грудь наследника вздымалась от тяжелого дыхания, он взглядом обвел толпу, и те, на кого падал этот взгляд, склоняли головы. «Как смеете вы?» – начал он, и в этот самый момент раздался гудок паровоза. «Пора!» – и мы побежали к двери в вагон. Я оглянулся и услышал растерянный голос пирожника. «Вы хоть поняли, кто это был-то? Господи, прости, да как же это?» Он помогал подняться городовому. «В столицу едет, батюшка! Дай бог, дай бог!» – проговорил страж порядка, отряхивая грязь с мундира. «Мы ехали навстречу буре. Чем ближе к столице, тем тревожнее были знаки надвигающегося хаоса. Разбитые окна, шатающиеся толпы, кое-где, зарево пожаров и звуки выстрелов. Настроение было подавленное, говорить не хотелось. Когда поезд остановился, и мы вышли на полупустой перрон. Первое, на что я обратил внимание, это полное отсутствие извозчиков. Обычно они толпились тут целой оравой, наперебой предлагая подвезти в любую часть города. Не было даже городовых, которые встречали поезда, бдительно подкручивая усы в надежде выявить неблагонадежных граждан. Никого. Мы прошли по плитам тротуара, и под нашими сапогами хлюпал талый снег. Один единственный извозчик испуганно жался у самого края стоянки. Это был какой-то всклокоченный дедушка в полушубке, распахнутом на груди. «Быстрее садитесь, господа, быстрее. Я дорого не возьму, но уезжать отсюда нужно побыстрее». Мы прыгнули в пролетку, и он тронул вожжи. «Встречают приезжих и грабит. Полиция сидит в своих участках и ничего не делает. Военные на патруль тоже не выходят. Приказу не было, а на площади, балаболит и балаболит, целыми днями, колонну изгадили, ступени изгадили, во дворец не суются, там преторианцы с пулеметами, черти что, господа хорошие, черти что, попустил Господь второй раз за жизнь такое позорище повидать, его не нужно было уговаривать делиться информацией, лошаденка резво бежала по загаженной конским навозом и мусором мостовой, столица, так поразившая меня обилием жизни, красок, веселых людей, теперь производило тягостное впечатление. Больше всего она напоминала прифронтовой город накануне сдачи его неприятелю. Я оплатил дорогу и зашагал к знакомой двери подъезда. Сколько раз я отворял ее? 1000, 2. Пришлось в свое время побегать. Навстречу мне вышла знакомая молодая семья, у отца семейства, служащего, половину лица скрывал огромный синяк. Женщина куталась в ветхий платок, только мальчишки были все такими же веселыми, скатились по перилам крыльца и побежали во двор. Мы поднялись по лестнице, которую я в очередной раз проклял, и я позвонил в дверь. Вместо таблички с именем владельца торчали 4 гвоздика без шляпок. Дверь открыла Настенька, на ее лице застыло испуганное выражение. Когда она узнала меня, тут же улыбнулась. «Господин поручик, это вы? Проходите, проходите». А потом она увидела моего спутника и попятилась. «Что там, Арис? Ну надо же! Никогда бы не подумал, что этот особист способен на такую собачью преданность. С другой стороны, что я о нем знаю, если по-хорошему? Дурацкая привычка судить о людях, исходя из собственных впечатлений. Поручик, а это?» Особист также попятился. «Да пропустите нас, наконец!» Я отодвинул рукой Ариса, и мы прошли. «Где его высочество? Как он?» «Плох!» — вздохнула Настенька. Как удар у него случился, так и с кресла, почитай, не встает. Принц скрипнул зубами. «Проводите нас?» Мы прошли в кабинет Артура Николаевича. В квартире витал тот самый, старческий дух болезни, от которого хочется бежать на все 4 стороны. Дверь открылась, и я вошел первый. «Ваше превосходительство, разрешите доложить, ваше приказание выполнено». Следом за мной в комнату шагнул наследник. Регент сидел в своем кресле, в какой-то пижаме, веки его были полуприкрыты, и казалось, что он вообще нас не слышит. Он медленно повернул голову в нашу сторону, широко раскрыл глаза, зрачки его расширились. «Поручик, здесь, ваше приказание выполнено, ваше превосходительство», — повторил я, пытаясь не расплакаться. «Что?» Наконец он разглядел моего спутника. «Господи ты, боже мой!» На одном дыхании выпалил он, крепко взялся руками за подлокотники, напрягся и встал. Артур Николаевич сделал несколько шагов в нашу сторону, и с каждой секундой его движения становились все увереннее, спина распрямлялась, а взгляд обретал ясность. Он подошел к принцу и крепко сжал его руку. «Как же я, черт возьми, рад тебя видеть!» Они коротко обнялись. Регент осмотрел себя и недовольно фыркнул. «Мне нужно привести себя в порядок, а вы, действуйте. Помогу чем смогу, но время дорого. Слишком много мы его потеряли, слишком много. Вперед, вперед!» Настало время молодых. Легко ему было говорить «вперед». Я, например, очень смутно себе представлял, что вообще можно предпринять. Я должен был доставить наследника к регенту, я это сделал. Мне хотелось просто рухнуть на кровать в своей каморке и проваляться так 3 суток, но это был еще не конец. Дураком чувствую себя в этом наряде, поручик. «Есть во что переодеться?» Это были первые слова от него за полдня. «У меня только хаки», — развел руками я. «Пусть будет хаки, почему нет?» — кивнул наследник. «И рост у нас вроде почти одинаковый. У меня тут были 2 запасных комплекта формы, полевая и парадная. Конечно, принцу я отдал парадный мундир. Рост действительно был один, а вот в плечах он был пошире. Золотые погоны были аккуратно открреплены и переданы мне, фуражка, тоже. Он вообще снял все знаки различия, но и в этом довольно простом пехотном мундире смотрелся гораздо представительнее, чем я, при погонах и крестах. «Куда теперь?» – спросил он. «Есть только одно место, где я могу быть уверен в людях на все 100%, – ответил я. Седьмая штурмовая дивизия квартировала на окраине столицы, как раз там, где центральный проспект превращался в шоссе. Временно исполняющим обязанности ее командира был полковник Бероев, и, завидев меня на контрольно-пропускном пункте, он пришел в ошеломленное состояние души. А когда увидел, кто выпрыгнул из пролетки следом за мной, кажется, начал терять рассудок. «Поручик, мать твою, это же, мать его, я бы трогать не стал, господин полковник, но в остальном вы абсолютно правы. Соберите людей на плацу, слушаюсь», — вытянулся во фронт он, а потом опомнился. «Тьфу, ты черт», — плюнул и пошел собирать людей. Дивизия сохранила боеспособность, здесь были собраны обстрелянные, проверенные фронтовые части. Дислокация у столицы в течение последних 3 месяцев, как раз после взятия Свальбарда, была своего рода наградой за безупречную службу. Патрули, частые увольнительные, хорошее питание и дополнительное денежное довольствие, солдаты оценили это по достоинству. Я видел на плацу знакомые лица, ребят из своей роты, офицеров из соседних частей. Конечно, наши вернулись со Свальбарда раньше, это на дирижаблях-то. Мерзавец Стеценко помахал мне ручкой и оскалился. Скучал я по нему. Когда дивизия была построена, на помост поднялся наследник. Он скинул гражданское пальто и шляпу и остался в пехотном мундире и с непокрытой головой. По рядам солдат раздался слитный вздох. Он был очень похож на своего отца и еще больше, на своего деда. Высокий, плечистый, ясноглазый. «Солдаты, офицеры, братья», — прозвенел его голос. «Я, ваш император. Кто верит в меня, за мной». И, спрыгнув с помоста, молча пошел к воротам части. Сломав строй, солдаты единым порывом кинулись за ним и шли, оставив дистанцию примерно в 2 шага, радостно переговариваясь. Я, растолкав толпу локтями, оказался рядом с ним. «Куда идем, ваше величество?» Он усмехнулся. «Занимать трон предков, поручик. Делай, что должно, и будь что будет». А за нашей спиной звонкий голос запел песню. Это был Лемешев. Я давно не слышал, как он запевает. Вообще, мало кто пел в империи песни последние пару лет, разве что преторианцы. «Забота у нас простая, забота наша такая». 1, 2, 10, 50 голосов подхватили. «Жила бы страна родная, и нету других забот». Мы шли по центральному проспекту, по загаженной мусором проезжей части, и все больше людей присоединялись к нам, растревоженные солдатской песней, слушали, что говорили им бойцы, пытались высмотреть императора и светлели лицом, лишь увидев его каштановую шевелюру и блеск ясных глаз. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Вдруг поперек проспекта выехала целая колонна грузовиков, из которых начали выпрыгивать преторианцы в черных мундирах. Они перехватывали винтовки поудобнее, скалили зубы и щурились. Впереди стоял Арис. Офицеры-пехотинцы окружили императора, готовясь защищать его ценой собственной жизни, если потребуется. Здесь был и Бероев, и Вишневецкий, и многие другие, незнакомые мне люди в пехотном хаке с золотыми погонами на плечах. Даже Стеценко мрачно сжал в зубах папиросу, глядя на особистой преторианцев. Вдруг Арис улыбнулся и подхватил песню, а следом рыкнули луженые глотки преторианцев, которые становились рядом с нами, плечом к плечу и обтекая грузовики. Толпа солдат пошла дальше. «Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет». На площади перед дворцом все замерло. Там тоже была толпа, площадь была заполнена, люди слушали оратора, который вещал с постамента изгаженной надписями триумфальной колонны о новом соглашении между ассамблеей и территориями империи, конституционной реформе и самоуправлении. Завидев солдат, люди расступались. Сопровождаемый эскортом из офицеров, император прошел к колонне. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль. Император поднял руку, и солдаты смолкли. Оратор, суетливо пряча за пазуху синий бант, срывающимся на фальцет голосом прокричал: «Вы кто такой? Вы не имеете права. Свобода собраний, свобода слова. На колени». Грянул молодой голос, он рухнул как подкошенный, и вся площадь увидела и услышала, с кем он говорил. На колени встали сначала солдаты, потом и те, кто пришел слушать ораторов, прямо в грязь, снег и мусор. Я снова остался на ногах и стоял рядом с императором. Он посмотрел сначала на меня, а потом на несчастного лоялиста, который скорчился у его ног, трясясь от страха. Я понял, что нужно делать. «Повторяй за мной», — сказал я и повысил голос. «Все повторяйте. Я обещаю и клянусь всемогущим Богом. Всемогущим Богом», — эхом отозвалась толпа. «В том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному великому государю верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови. И если я когда нарушу эту данную мной клятву, то пускай меня постигнет суровая кара, на земле и на небе. Аминь, аминь». Грянула толпа, и вдруг все взорвалось приветственными криками. Солдаты подхватили императора и понесли его во дворец, а я стоял посреди площади, у колонны, исписанной матерными словами, мял свою фуражку и, глубоко вдыхая запахший внезапно весной воздух, понимал, наконец-то все это кончилось. А-а-а, да, Господи ты, Боже мой, я писал ее 7 лет и закончил. Это надо обдумать, ну а потом уже вычитывать и править и все такое. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.